Болезни, похожие на эпилепсию. Недавно у меня на приеме был взрослый мужчина, у которого пароксизмальные дискинезии начались в зрелом возрасте. Сначала кривился рот, сковывало шею. Это было еще ничего. Но потом появился насильственный поворот плеч, и пациента, по его же выражению, жутко трепало. Когда такой приступ случился за рулем, он навсегда отказался от вождения автомобиля и отправился по врачам. У него и видео было. Коллега, который был рядом с ним, успел включить камеру смартфона. И вот на что я обратила внимание. Если при эпилептическом приступе уровень осознанности чаще снижается, пусть человек худобедно и понимает, кто он и что с ним происходит, на этом же видео у мужчины были абсолютно ясные глаза. Осознанность была сохранена на 100%, а взгляд был просто перепуганный. Что неудивительно, мало кто сможет сохранять спокойствие, когда его тело вдруг отказывается подчиняться разуму и начинает исполнять дикие кульбиты. Уже тогда я подумала, что это не эпилепсия. Да, приступ может протекать и таким образом, но клиническая чуйка в этот раз не подвела. На ЭЭГ были какие-то незначительные изменения, которые не могут быть расценены как прямые или хотя бы косвенные доказательства эпилепсии. Противосудорожные препараты ему не помогали, их было перепробовано несколько, что тоже наводило на мысль, это не эпилепсия. Безусловно, с толку сбивал и возраст начала болезни, ведь будь это генетически запрограммировано, то проявилось бы на первом-втором десятилетии жизни. Да и однообразность, стереотипность приступов заставляла снова мысленно проверить и перепроверить эту ситуацию на эпилепсию. Но все-таки это были пароксизмальные дискинезии. Препарат левоподы, который применяется в таких случаях, помог полностью избавить пациента от приступов. Эпилепсия бывает особенно коварна даже не тогда, когда прячется за другими заболеваниями и состояниями. Если недуг надевает маску задумчивости и мечтательности у ребенка или ночного лунатизма, правильный ответ и соответствующее лечение будут рано или поздно найдены. Эпилепсия заявит о себе, выдаст себя. Надо только хорошо поискать. Но обратные ситуации, когда никакой эпилепсии нет, а ее упорно ищут и находят, куда сложнее. Падение сахара в крови, интоксикация на фоне вирусной инфекции, инсульт, какие только болезни не начинаются с судорожного приступа и не заставляют врачей идти по ложному пути диагностики эпилепсии там, где ее и в помине нет. Пароксизмальные дискинезии бывают редко, а потому их плохо узнают. Ошибки и поиски в сложных ситуациях нормальны. Это неприятная правда, с которой не согласятся многие пациенты. Но такова реальность современной медицины. Не ошибается только тот, кто совсем не ищет. Главное – все-таки найти верный ответ. Ведь на кону стоит жизнь и счастье человека, и нет ничего ценнее.